Она казалась растроганной, она всецело оправдывала меня. А теперь, 2 недели спустя, я узнаю, что она пыталась разлучить нас. Что должен я думать о подобном бессердечии, о подобном коварстве? Разве не должен я содрогаться при мысли о том, что вынужден называть матерью подобную женщину? Полковник снова пожал плечами. На лице его не видно было ни смущения, ни раскаяния. «Ну да», — сказал полковник, — «Беате стало жаль тебя от того, что Шарлотта сыграла с тобой такую шутку. И она не захотела попрекать тебя этой новой помолвкой. Но, разумеется, и ей, и мне тотчас же стало ясно, что выбор твой неудачен. Мы думали, что со временем все образуется само собой. Но тут эта божья посланница свалилась на нас грешных, как снег на голову. Ну вот, Беата, и наняла ее к нам в дом, чтобы хоть немного присмотреться к ней. Ну, спору нет, она славная девушка, но ведь она не умеет ни читать, ни писать. Да к тому же еще трубку курит. А что до опрятности, да-да, мой мальчик, мы хотели устроить все как лучше, и ты сам благодарил бы нас после, если бы у тебя хватило времени одуматься. Но то, что эта богоданная особа явилась в залу с подносом, погубило все дело. А вы, отец, ничего тут не видите? Я вижу тут чертовское невезение и ничего больше. А я вижу в этом промысел Божий. Эта женщина предназначена мне в супруги, и потому он снова поставил ее на моем пути. И более того, я вижу его справедливую кару. Когда я просил епископа благословить наш союз, моя мать поспешила к нам, чтобы воспрепятствовать этому. Она сказала себе, что если прикинется, будто споткнулась и упадет, то это окажется наилучшей помехой. Но ее уловка удалась чересчур хорошо. Тут отцу изменило его обычное хладнокровие. «Замолчи, мальчишка! Как смеешь ты обвинять мать в подобном коварстве?» «Простите, отец мой, но за последнее время я имел предостаточно случаев убедиться в женском коварстве. Моя мать и Шарлотта преподали мне урок, который я не скоро забуду». Полковник некоторое время сидел, барабаня пальцами по столу. «Хорошо, что ты упомянул о коварстве Шарлотты», — сказал он. «Я как раз хотел поговорить с тобой об этом. Ты никогда не убедишь меня в том, что Шарлотта изменила тебе, стремясь заполучить богатого мужа. Ты для нее дороже всех богатств на свете. Я полагаю, что во всем виновен ты, но она взяла вину на себя, чтобы мы, твои родители, не рассердились на тебя и чтобы уберечь тебя от злоязычия. Ну, что ты на это скажешь? В церкви было сделано оглашение о ее помолвке. Одумайся, Карл Артур, — сказал полковник, — выкинь из головы все дурные мысли о Шарлотте. Как ты не можешь понять, что она взяла вину на себя, чтобы помочь тебе? Она заставила всех поверить, будто помолвка была расторгнута по ее вине. Но подумай сам, спроси свою совесть, разве не ты виновен в вашем разрыве? Карл Артур некоторое время стоял молча. Казалось, прислушавшись к советам отца, он перебирал в памяти минувшие события. Внезапно он обратился к Шагерстрёму. «Как вышло, что вы, господин заводчик, прислали этот букет? Получили ли вы какую-нибудь весть от Шарлотты в понедельник днем?» Зачем приезжал к вам пастор?»